Встретил его Обломов. «Это вы, Алексеев?» «Здравствуйте». «Откуда?» «Не подходите, не подходите. Я вам не дам руки. Вы с холода». «Что вы, какой холод? Я не думал к вам сегодня», — сказал Алексеев. «Да Овчинин встретился и увез к себе. Я за вами, Илья Ильич». «Куда это?» «Да к Овчинину-то поедемте. Там Матвей Андреевич Альянов, Казимир Альбертович Пхайло, Василий Севастьянович Колымягин». «Что же они там собрались? И что им нужно от меня?» «Овчинин зовет вас обедать». «Хм, обедать», — повторил Обломов монотонно. «А потом все в Екатерингов отправляются. Они велели сказать, чтобы вы коляску наняли». «А что же там делать?» «Как же, нынче там гулянье. Разве вы не знаете, сегодня 1 мая?» «Посидите, мы подумаем», — сказал Обломов. «Вставайте же, пора одеваться!» «Погодите, немного ведь рано». «Что за рано? Они просили в 12 часов. Отобедаем пораньше, часа в 2, да и на гулянье. Едемте же скорей. Велеть вам одеваться давать?» «Куда одеваться? Я еще не умылся». «Так умывайтесь». Алексеев стал ходить взад и вперед по комнате, потом остановился перед картиной, которую видел 1000 раз прежде. Взглянул мельком в окно, взял какую-то вещь с этажерки, повертел в руках, посмотрел со всех сторон и положил опять. А там пошел опять ходить, посвистывая. Это все, чтобы не мешать Обломову встать и умыться. Так прошло 10 минут. «Что же вы?» Вдруг спросил Алексеев Илью Ильича. «Что?» «Да все лежите». «А разве надо вставать?» «Как же, нас дожидаются! Вы хотели ехать!» «Куда это ехать? Я не хотел ехать никуда». «Вот, Илья Ильич, сейчас ведь говорили, что едем обедать к Овчинину, а потом в Екатерингов». «Это я по сырости поеду? И чего я там не видал? Вон дождь собирается, пасмурно на дворе». Лениво говорил Обломов. «На небе не облачко, а вы выдумали дождь. Пасмурно от того, что у вас окошки-то, с которых пор не мыты. Грязи-то, грязи на них. Сги божьи не видно. Да и одна штора почти совсем опущена». «Да вот подите-ка, заикнитесь об этом Захару. Так он сейчас баб предложит, да и с дому погонит на целый день». Обломов задумался, а Алексеев барабанил пальцами по столу, у которого сидел, рассеянно пробегая глазами по стенам и по потолку. «Так как же нам? Что делать? Будете одеваться или останетесь так?» — спросил он через несколько минут. «А что?» «Да в Екатерингов». «Дался вам этот Екатерингов, право», — с досадой отозвался Обломов. «Не сидится вам здесь? Холодно, что ли, в комнате? Или пахнет нехорошо? Что вы таки смотрите вон?» «Нет, мне у вас всегда хорошо. Я доволен», — сказал Алексеев. «А коли хорошо тут, так зачем и хотеть в другое место? Останьтесь-ка лучше у меня на целый день, отобедайте, а там вечером бог с вами». «Да, я и забыл, куда мне ехать? Тарантьев обедать придет, сегодня суббота». «Уж если оно так, я хорошо, как вы...» — говорил Алексеев. «А о делах своих я вам не говорил?» — живо спросил Обломов. «О каких делах? Не знаю», — сказал Алексеев, глядя на него во все глаза. «Отчего я и не встаю-то так долго? Вон я ведь тут лежал, все додумал. Как мне выпутаться из беды?» «Что такое?» — спросил Алексеев, стараясь сделать испуганное лицо. «Два несчастья. Не знаю, как и быть». «Какие же?» «С квартиры гонят. Вообразите, надо съезжать. Ломки, возни. Подумать страшно. Ведь 8 лет жил на квартире. Сыграл со мной штуку хозяин. Съезжайте, — говорит, — поскорее». «Еще поскорее. Торопить, стало быть, нужно. Это очень несносно переезжать. С переездкой всегда хлопот много», — сказал Алексеев. «Растеряют, перебьют. Очень скучно. У вас такая славная квартира. Вы что платите?» «Где сыщешь другую этакую?» — говорил Обломов. «Еще в торопях. Квартира сухая, теплая, в доме смирно. Обокрали всего один раз. Вон потолок, кажется, и не прочен. Штукатурка совсем отстала, а все не валится». «Скажите, пожалуйста», — говорил Алексеев, качая головой. «Как бы это устроить, чтоб не съезжать?» В раздумье про себя рассуждал Обломов. «Да у вас по контракту нанята квартира?» — спросил Алексеев, оглядывая комнату с потолка до полу. «Да только срок контракту вышел. Я все это время платил помесячно, не помню только с которых пор». «Как же вы полагаете?» — спросил после некоторого молчания Алексеев. «Съехать или оставаться?» «Никак не полагаю», — сказал Обломов. «Мне и думать-то об этом не хочется. Пусть Захар что-нибудь придумает». «А вот некоторые так любят переезжать», — сказал Алексеев. «В том только и удовольствие находят, как бы квартиру переменить». «Ну, пусть эти некоторые и переезжают. А я терпеть не могу никаких перемен». «Это еще что, квартира?» — заговорил Обломов. «А вот посмотрите-ка, что староста пишет мне. Я вам сейчас покажу письмо. Где бишь оно? Захар! Захар!» «Ах ты, владычица небесная!» — захрипел у себя Захар, прыгая с печки. «Когда это Бог приберет меня?» Он вошел и мутно поглядел на барина. «Что ж ты письмо не сыскал?» «А где я его сыщу? Разве я знаю, какое письмо вам нужно? Я не умею читать!» «Все равно поищи», — сказал Обломов. «Вы сами какое-то письмо вчера вечером читали», — говорил Захар. «А после я не видал». «Где же оно?» — с досадой возразил Илья Ильич. «Я его не проглотил. Я очень хорошо помню, что ты взял у меня и куда-то вон тут положил. А то вот где оно, смотри!» Он тряхнул одеялом, из складок его выпало на пол письмо. «Вот вы этак все на меня! Ну, поди, поди!» В одно и то же время закричали друг на друга Обломов и Захар. Захар ушел, а Обломов начал читать письмо, писанное точно квасом, на серой бумаге, с печатью из бурого сургуча. Огромные бледные буквы тянулись в торжественной процессии, не касаясь друг друга, по отвесной линии, от верхнего угла к нижнему. Шествие иногда нарушалось бледночернильным большим пятном. «Милостивый государь», — начал Обломов, — «ваше благородие, отец наш и кормилец Илья Ильич». Тут Обломов пропустил несколько приветствий и пожеланий здоровья и продолжал с середины. «Доношу твоей барской милости, что у тебя в отчине, кормилец наш, все благополучно. Пятую неделю нет дождей. Знать, прогневали Господа Бога, что нет дождей. Эдакой засухи старики не помнят. Яровое так и палит, словно полымем. Озимь ино место червь сгубил, ино место ранние морозы сгубили. Перепахали было на яровое, да не знамо уродится ли что. А вось милосердный Господь помилует твою барскую милость. А о себе не заботимся. Пусть и сдохнем. А под Иванов день еще три мужика ушли. Лаптев, Балачев, да особо ушел Васька, Кузнецов сын. Я баб погнал по мужей. Бабы те не воротились, а проживают, слышно, в Челках. А в Челки поехал кум мой из Верхлева. Управляющий послал его туда. Саху, слышь, заморскую привезли. А управляющий послал кума в Челки онную саху посмотреть. Я наказывал куму о беглых мужиках, исправнику кланялся. Сказал он, подай бумагу, и тогда всякое средство будет исполнено. Водворить крестьян ко дворам на место жительства. Я прич того ничего не сказал. А я пал в ноги ему и слезно умолял. Он закричал благим матом. Пошел, пошел. Тебе сказано, что будет исполнено? Подай бумагу. А я бумаги не подавал. А нанять здесь некого. Все на Волгу на работу на барке ушли. Такой нынче глупый народ стал здесь кормилец наш батюшка Илья Ильич. Холста нашего сей год на ярмарке не будет. Сушильню и белильню запер на замок и сычуга приставил денно и ночь насмотреть. Он тверезый мужик,

Вон, спроси его!» — прибавил он, указывая на Алексеева. «Или у родственника его!» «Ну, полно, полно, говори!» — просил Обломов. «Вот что! Завтра же изволь переезжать на квартиру!» «Эй, что придумал? Это я и сам знал!» «Постой, не перебивай!» — закричал Тарантьев. «Завтра переезжай на квартиру к моей куме, на Выборгскую сторону!» «Это что за новости? На Выборгскую сторону? Да туда, говорят, зимой волки забегают!» «Случается, забегают с островов! Да тебе что до этого за дело?» «Там скука, пустота, никого нет!» «Врешь! Там кума моя живет! У нее свой дом с большими огородами! Она женщина благородная, вдова с двумя детьми, с ней живет холостой брат! Голова не то, что вот эта, что тут в углу сидит!» — сказал он, указывая на Алексеева. — Нас с тобой за пояс заткнет. — Да что ж мне до всего до этого за дело? — сказал с нетерпением Обломов. — Я туда не перееду. — А я вот посмотрю, как ты не переедешь. Нет уж, коли спросил совета, так слушайся, что говорят. — Я не перееду, — решительно сказал Обломов. — Ну так черт с тобой! — отвечал Тарантьев, нахлобучив шляпу, и пошел к дверям. «Чудак ты этакой!» Воротясь, сказал Тарантьев. «Что тебе здесь, сладко кажется?» «Как что? От всего близко?» — говорил Обломов. «Тут и магазины, и театр, и знакомые. Центр города, все...» «Что?» — перебил Тарантьев. «А давно ли ты ходил со двора, скажи-ка? Давно ли ты был в театре? Каким знакомым ходишь ты? На кой черт тебе этот центр, позволь спросить?» «Ну, как зачем?» «Мало ли зачем?» «Видишь, и сам не знаешь. А там подумай. Ты будешь жить у кумы моей, благородной женщины. В покое, тихо, никто тебя не тронет, ни шуму, ни гаму, чисто, опрятно. Посмотри-ка, ведь ты живешь точно на постоялом дворе, а еще барин, помещик. А там чистота, тишина, есть с кем и слово перемолвить, как соскучишься. Кроме меня к тебе и ходить никто не будет. Двое ребятишек, играй с ними сколько хочешь. Чего тебе? А выгода-то выгода какая? Ты что здесь платишь?» 1500. «А там 1000 рублей, почти за целый дом. Да какие светленькие, славные комнаты! Она давно хотела тихого, аккуратного жильца иметь. Вот я тебя и назначаю!» Обломов рассеянно покачал головой в знак отрицания. «Врешь, переедешь!» — сказал Тарантьев. «Ты рассуди, что тебе ведь это вдвое меньше станет. На одной квартире 500 рублей выгодаешь. Стол у тебя будет вдвое лучше и чище. Ни кухарка, ни Захар воровать не будут!» В передней послышалось ворчание. «И порядка больше!» — продолжал Тарантьев. «Ведь теперь скверно у тебя за стол сесть. Хватишь перцу? Нет. Уксусу не куплено, ножи не чищены. Белье, ты говоришь, пропадает, пыль везде, ну мерзость! А там женщина будет хозяйничать. Ни тебе, ни твоему другу Захару!» Ворчание в передней раздалось сильнее. «Этому старому псу!» — продолжал Тарантьев. «Ни о чем и подумать не придется. На всем готовом будешь жить. Что тут размышлять? Переезжай, да и конец!» «Так как же это я вдруг ни с того ни с сего на Выборгскую сторону?» «Поди с ним!» — говорил Тарантьев, отирая пот с лица. «Теперь лето, ведь это все равно, что дача. Что ты гниешь здесь летом-то в Гороховой? Там Безбородкин сад, Ахта под боком, Нева в двух шагах, свой огород, ни пыли, ни духоты. Нечего и думать. Я сейчас же до обеда слетаю к ней, ты дашь мне на извозчика, и завтра же переезжать». «Что это за человек?» — сказал Обломов. «Вдруг выдумает, черт знает что, на Выборгскую сторону». «Это не мудрено выдумать. Нет, вот ты ухитрись выдумать, чтобы остаться здесь. Я 8 лет живу, так менять-то не хочется». «Это кончено, ты переедешь. Я сейчас еду к куме, про место в другой раз наведаюсь». Он было пошел. «Постой, постой, куда ты?» Остановил его Обломов. «У меня еще есть дело поважнее. Посмотри, какое я письмо от старосты получил. Да реши, что мне делать». «Видишь ведь, какой ты уродился!» Возразил Тарантьев. «Ничего не умеешь сам сделать. Все я да я. Ну куда ты годишься? Не человек, просто солома». «Где письмо-то? Захар! Захар!» «Опять он куда-то дел его», — говорил Обломов. «Вот письмо старосты», — сказал Алексеев, взяв скомканное письмо. «Да, вот оно», — повторил Обломов и начал читать вслух. «Что ты скажешь? Как мне быть?» — спросил, прочитав Илья Ильич. «Засухи, недоимки». «Пропащий, совсем пропащий человек», — говорил Тарантьев. «Да чего ж пропащий?» «Как же не пропащий?» «Ну, если пропащий, так скажи, что делать?» «А что за это?» «Ведь сказано, будет шампанское. Чего же еще тебе?» «Шампанское за отыскание квартиры. Ведь я тебя облагодетельствовал, а ты не чувствуешь этого. Споришь еще. Ты неблагодарен. Подь-ка, сыщи сам квартиру. Да что квартира? Главное, спокойствие-то какое тебе будет. Все равно, как у родной сестры. Двое ребятишек, холостой брат. Я всякий день буду заходить». «Ну хорошо, хорошо», — перебил Обломов. «Ты вот теперь скажи, что мне со старостой делать?» «Нет, прибавь партер к обеду, так скажу». «Вот тебе партер, мало тебе». «Ну так прощай», — сказал Тарантьев, опять надевая шляпу. «Ах ты, боже мой! Тут староста пишет, что дохода 1002 яко помене, а он еще партер набавил. Ну хорошо, купи партеру». «Дай еще денег», — сказал Тарантьев. «Ведь у тебя останется сдача от красненькой». «А на извозчика на Выборгскую сторону», — отвечал Тарантьев. Обломов вынул еще целковый и с досадой сунул ему. «Староста твой мошенник, вот что я тебе скажу», — начал Тарантьев, пряча целковый в карман. «А ты веришь ему, разиня рот? Видишь, какую песню поет? Засухи, неурожай, недоимки, да мужики ушли. Врет, все врет. Я слышал, что в наших местах, в Шумиловой вотчине, прошлогодним урожаем все долги уплатили, а у тебя вдруг засуха да неурожай. Шумиловский-то в 50 верстах от тебя только. Отчего ж там не сожгло хлеба? Выдумал еще недоимки. А он чего смотрел? Зачем запускал? Откуда эти недоимки? Работы, что ли? Или сбыта в нашей стороне нет? Ах, он разбойник! Да я бы его выучил! А мужики разошлись от того, что сам же он чай содрал с них что-нибудь, да и распустил. А исправнику и не думал жаловаться». «Не может быть», — говорил Обломов. «Он даже и ответ исправника передает в письме. Так натурально». «Эх ты! Не знаешь ничего. Да все мошенники натурально пишут. Уже это ты мне поверь. Вот, например», — продолжал он, указывая на Алексеева. «Сидит честная душа, овца овцой. А напишет ли он натурально? Никогда. А родственник его даром, что свинья и бестия, тот напишет. И ты не напишешь натурально. Стало быть, староста твой уж потому бестия, что ловко и натурально написал. Видишь ведь, как прибрал. Слово к слову. Водворить на место жительства». «Что ж делать-то с ним?» — спросил Обломов. «Смени его сейчас же». «А кого я назначу? Почем я знаю мужиков? Другой, может быть, хуже будет. Я 12 лет не был там». «Ступай в деревню сам. Без этого нельзя. Пробудь там лето, а осенью прямо на новую квартиру и приезжай. Я уж похлопочу тут, чтобы она была готова». «На новую квартиру, в деревню, самому. Какие ты все отчаянные меры предлагаешь?» — с неудовольствием сказал Обломов. «Нет, чтобы избегнуть крайностей и придержаться середины». «Ну, брат Илья Ильич, совсем пропадешь ты. Да я бы на твоем месте давным-давно заложил имение, да купил бы другое, или дом здесь, на хорошем месте. Это стоит твоей деревни. А там заложил бы и дом, да купил бы другой. Дай-ка мне твое имение, так обо мне услыхали бы в народе-то». «Перестань хвастаться, а выдумай, как бы из квартиры не съезжать, и в деревню не ехать, и чтоб дело сделалось», — заметил Обломов. «Да сдвинешься ли ты когда-нибудь с места?» — говорил Тарантьев. «Ведь погляди-ка ты на себя! Куда ты годишься? Какая от тебя польза отечеству? Не может в деревню съездить!» «Теперь мне еще рано ехать», — отвечал Илья Ильич. «Прежде дай кончить план преобразований, которые я намерен ввести в имение». «Да знаешь ли что, Михей Андреевич?» — вдруг сказал Обломов. «Съезди-ка ты. Дело ты знаешь, места тебе тоже известны, а я бы не пожалел издержек». «Я управитель, что ли, твой?» — надменно возразил Тарантьев. «Да я отвык я с мужиками-то обращаться». «Что делать?» — сказал задумчиво Обломов. право не знаю. Ну, напиши к исправнику, спроси его, говорил ли ему староста о шатающихся мужиках, — советовал Тарантьев. Да попроси заехать в деревню. Потом к губернатору напиши, чтоб предписал исправнику донести о поведении старосты. Примите, дескать, ваше превосходительство, отеческое участие и взгляните оком милосердия на неминуемое, угрожающее мне ужаснейшее несчастье, происходящее от буйственных поступков старосты и крайнее разорение, коему я неминуемо должен подвергнуться, с женой малолетними, остающимися безо всякого презрения и куска хлеба 12 человеками детей. Обломов засмеялся. «Откуда я наберу столько ребятишек, если попросят показать детей?» — сказал он. «Врешь! Пиши с 12 человеками детей! Оно проскользнет мимо ушей, справок наводить не станут, зато будет натурально! Губернатор письмо передаст секретарю, а ты напишешь в то же время и ему, разумеется, со вложением. Тот и сделает распоряжение. Да попроси соседей, кто у тебя там?» «Добрынин там близко», — сказал Обломов. «Я здесь с ним часто виделся. Он там теперь». «И ему напиши, попроси хорошенько, сделайте, дескать, мне этим кровное одолжение и обяжите как христианин, как приятель и как сосед. Да приложи к письму какой-нибудь петербургский гостинец, сигар, что ли. Вот ты как поступи, а то ничего не смыслишь. Пропащий человек. У меня наплясался бы староста, я бы ему дал. Когда туда почта?» «Послезавтра», — сказал Обломов. «Так вот садись, да и пиши сейчас». «Ведь послезавтра. Так зачем же сейчас?» — заметил Обломов. «Можно и завтра?» «Да послушай-ка, Михей Андреевич», — прибавил он. «Уж доверши свои благодеяния. Я, так и быть, прибавлю к обеду рыбу или птицу какую-нибудь». «Чего еще?» — спросил Тарантьев. «Присядь да напиши. Долго ли тебе три письма настрочить? Ты так натурально рассказываешь?» — прибавил он, стараясь скрыть улыбку. А вон Иван Алексеевич переписал бы. «Э, какие выдумки!» — отвечал Тарантьев. «Чтоб я писать стал? Да я и в должности третий день не пишу. Как сяду, так слеза из левого глаза и начнет бить. Видно, надуло, да и голова затекает, как нагнусь. Лентяй ты, лентяй! Пропадешь, брат Илья Ильич, не за копейку!» «Ах, хоть бы Андрей поскорей приехал!» — сказал Обломов. Он бы все уладил. «Вот нашел благодетеля!» — прервал его Тарантьев. «Немец проклятый! Шельма продувная!» Тарантьев питал какое-то инстинктивное отвращение к иностранцам. В глазах его француз, немец, англичанин были синонимами мошенника, обманщика, хитреца или разбойника. Он даже не делал различия между нациями. Они были все одинаковы в его глазах. «Послушай, Михей Андреевич», — строго заговорил Обломов, — «я тебя просил быть воздержнее на язык, особенно о близком мне человеке». «О близком человеке!» — с ненавистью возразил Тарантьев. «Что он тебе за родня такая? Немец известно!» «Ближе всякой родни. Я вместе с ним рос, учился и не позволю дерзостей». Тарантьев побагровел от злости. «А, если ты меняешь меня на немца, — сказал он, — так я к тебе больше ни ногой!» Он надел шляпу и пошел к двери. Обломов мгновенно смягчился. «Тебе бы следовало уважать в нем моего приятеля и осторожнее отзываться о нем. Вот все, чего я требую. Кажется, невелика услуга, — сказал он. «Уважать немца?» С величайшим презрением сказал Тарантьев. «За что это?» «Я уже тебе сказал, хоть бы за то, что он вместе со мной рос и учился». «Велика важность! Мало ли кто с кем учился!» «Вот если бы он был здесь, так он давно бы избавил меня от всяких хлопот, не спросив ни портеру, ни шампанского», — сказал Обломов. «А, ты попрекаешь меня!» «Так черт с тобой и с твоим портером и шампанским! На вот, возьми свои деньги! Куда бишь я их положил? Вот совсем забыл, куда сунул проклятые!» Он вынул какую-то замасленную и списанную бумажку. «Нет, не они!» — говорил он. «Куда это я их?» Он шарил по карманам. «Не трудись, не доставай», — сказал Обломов. Я тебя не упрекаю, а только прошу отзываться приличнее о человеке, который мне близок и который так много сделал для меня». «Много!» — злобно возразил Тарантьев. «Вот постой! Он еще больше сделает! Ты слушай его!» «К чему ты это говоришь мне?» — спросил Обломов. «А вот к тому, как уже немец твой облупит тебя, так ты и будешь знать, как менять земляка, русского человека, на бродягу какого-то!» «Послушай, Михаил Андреевич...» — начал Обломов. «Нечего слушать-то! Я слушал много! Натерпелся от тебя горе-то! Бог видит, сколько обид перенес! Чай, в Саксонии-то отец его и хлеба-то не видел, а сюда нос поднимать приехал!» «За что ты мертвых тревожишь? Чем виноват отец?» «Виноваты оба, и отец, и сын!» — мрачно сказал Тарантьев, махнув рукой. «Недаром мой отец советовал беречься этих немцев! А уж он ли не знал всяких людей на своем веку?» «Да чем же не нравится отец, например?» — спросил Илья Ильич. «А тем, что приехал в нашу губернию в одном сюртуке да в башмаках в сентябре, а тут вдруг сыну наследство оставил. Что это значит?» «Оставил он сыну наследство всего 1040. Кое-что он взял в приданое за женой, а остальное приобрел тем, что учил детей да управлял имением. Хорошее жалование получал. Видишь, что отец не виноват? Чем же теперь виноват сын?» «Хорош, мальчик! Вдруг из-за отцовских 40 сделал 1300 капиталу, и в службе за надворного перевалился, и ученый! Теперь вон еще путешествует! Пострел везде поспел! Разве настоящий-то хороший русский человек станет все это делать? Русский человек выберет что-нибудь одно, да и то еще не спеша, потихоньку да полегоньку, кое-как. А то нах, поди! Добро бы в откупа вступил, ну понятно, от чего разбогател. А то ничего, так, на фу-фу! Нечисто! Я бы под суд таких! Вот теперь шатается черт знает где!» Продолжал Тарантьев. «Зачем он шатается по чужим землям?» «Учиться хочет, все видеть, знать». «Учиться! Мало еще учили его! Чему это? Врет он, не верь ему! Он тебя в глаза обманывает, как малого ребенка! Разве большие учатся чему-нибудь? Слышите, что рассказывает? Станет надворный советник учиться! Вот ты учился в школе, а разве теперь учишься? А он разве?» Он указал на Алексеева. «Учится! А родственник его учится? Кто из добрых людей учится? Что он там, в немецкой школе, что ли, сидит да уроки учит? Врет он! Я слышал, он какую-то машину поехал смотреть да заказывать. Видно, тиски-то для русских денег. Я бы его вострок! Акции какие-то! Ох, эти мне акции! Так душу и мутят!» Обломов расхохотался. «Что зубы-то скалишь? Неправду, что ли, говорю?» — сказал Тарантьев. «Ну, оставим это», — прервал его Илья Ильич. «Ты иди с Богом, куда хотел. А я вот с Иваном Алексеевичем напишу все эти письма, да постараюсь поскорей набросать на бумагу план-то свой. Уж, кстати, заодно делать». Тарантьев ушел было в переднюю, но вдруг воротился опять. «Забыл совсем. Шел к тебе за делом с утра». Начал он уж вовсе не грубо. «Завтра звали меня на свадьбу. Рокотов женится. Дай земляк своего фрака надеть. Мой-то, вишь, ты пообтерся немного». «Как же можно?» — сказал Обломов, хмурясь при этом новом требовании. «Мой фрак тебе не впору». «Впору! Вот не впору!» — перебил Тарантьев. «А помнишь, я примеривал твой сюртук? Как на меня сшит! Захар! Захар! Подь-ка сюда, старая скотина!» — кричал Тарантьев. Захар зарычал, как медведь, но не шел. «Позови его, Илья Ильич! Что это он у тебя какой?» — жаловался Тарантьев. «Захар!» — кликнул Обломов. «Чтоб вас там!» — раздалось в передней вместе с прыжком ног с лежанки. «Ну, чего вам?» — спросил он, обращаясь к Тарантьеву. «Дай сюда мой черный фрак!» — приказывал Илья Ильич. «Вот Михей Андреевич примерит, не впору ли ему? Завтра ему на свадьбу надо». «Не дам фрака!» — решительно сказал Захар. «Как ты смеешь, когда барин приказывает?» — закричал Тарантьев. «Что ты, Илья Ильич, его в смирительный дом не отправишь?» «Да вот этого еще не доставало. Старика в смирительный дом», — сказал Обломов. «Дай, Захар, фрак, не упрямься. «Не дам!» — холодно отвечал Захар. «Пусть прежде они принесут назад жилет да нашу рубашку. Пятый месяц гостит там. Взяли вот это к же на именины, да и поминай, как звали. Жилет-то бархатный, а рубашка тонкая, голландская, 25 рублей стоит. Не дам фрака». «Ну, прощайте! Черт с вами, пока!» Сердцем заключил Тарантьев, уходя и грозя Захару кулаком. «Смотри же, Илья Ильич, я найму тебе квартиру, слышишь ты?» Прибавил он. «Ну хорошо, хорошо», — с нетерпением говорил Обломов, чтоб только отвязаться от него. «А ты напиши тут, что нужно», — продолжал Тарантьев. «Да не забудь написать губернатору, что у тебя 12 человек детей, мало-мало меньше. А в 5 часов, чтоб суп был на столе. Да что ты, не велел пирога сделать?» Но Обломов молчал. Он давно уж не слушал его и, закрыв глаза, думал о чем-то другом. С уходом Тарантьева в комнате водворилась нерушимая тишина 10 минут. Обломов был расстроен и письмом старосты, и предстоящим переездом на квартиру, и отчасти утомлен трескотней Тарантьева. Наконец он вздохнул. «Отчего же вы не пишете?» — робко спросил Алексеев. «Я бы вам перышко очинил». «Очините, да и бог с вами. Пойдите куда-нибудь», — сказал Обломов. «Я уж один займусь, а вы после обеда перепишите». «Очень хорошо-с», — отвечал Алексеев. «В самом деле, еще помешаю как-нибудь. А я пока пойду скажу, чтобы нас не ждали в Екатерингов. Прощайте, Илья Ильич». Но Илья Ильич не слушал его. Он, подобрав ноги под себя, почти улегся в кресло и, подгорюнившись, погрузился не то в дремоту, не то в задумчивость.